Часть третья. Если вы заглянете на улицу Фосгейт, то непременно увидите старую дверь, на которой начертана молитва «Да пошлет нам Бог удачу». За ней обнаружится мощеный дворик, в котором стоит старинное здание с каменными ступеньками. Это холл йоркских торговцев, искателей приключений. В XVI веке, когда Йорк являлся центром суконной промышленности, здесь располагалась штаб-квартира исключительно богатой и могущественной гильдии торговцев шерстяными тканями. В некотором смысле Йоркский холл стал родоначальником большинства торговых компаний Англии — Лидс, Брэдфорд, Галифакс и Хаддерсфилд. Все они зародились и получили путевку в жизнь в этих стенах. Поднявшись по каменной лестнице и заплатив 6 пенсов на входе, вы тут же повстречаетесь с седовласой дамой, которая устроит вам обзорную экскурсию по зданию. Прислушайтесь к ее пояснениям. Буквально с первых же слов станет ясно, что женщина эта — непростой хранитель музея. Но тогда кто же она? И что здесь делает? Загадка. Возможно, это знатная дама, оказавшаяся в стесненных обстоятельствах и вынужденная таким образом зарабатывать себе на жизнь. Однако вскоре вы заметите, что, рассказывая о торговцах, искателях приключений, она всегда говорит не «они», а «мы». И в голосе ее слышится законная гордость, как если бы она сама принадлежала к этому славному племени. Как неудивительно, так оно и есть. Она является единственной женщиной в мире, представляющей старинную гильдию торговцев, искателей приключений. А также единственной женщиной, представительницей ливрейной компании Йорка. Ее имя — мисс Мод Селлерс. Но в Йорке ее чаще называют просто доктор Мод. Звание доктор вполне заслужено, поскольку мисс Селлерс обладает ученой степенью в области литературы. Но как же так вышло, что доктор Мод стала йоркским торговцем, искателем приключений? Это не просто романтическая история, а еще и памятник научному энтузиазму. Незадолго перед войной доктор Мод, уже тогда обладательница академических регалий, приехала в Йорк. Ее интересовала история местных торговцев, искателей приключений. На тот момент Мод Селлерс являлась признанным авторитетом в области английской медиевистики. Специализировалась она на истории ранней коммерции. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы уяснить, Йоркская гильдия торговцев, искателей приключений, приказала долго жить. Она хорошо потрудилась. За спиной у нее осталось множество славных деяний. Но сейчас гильдия тихо умирала. В ее составе было всего лишь 25 членов. А на балансе одно единственное здание. Со следами былой красоты, но находящееся в состоянии полного упадка. Доктор Мод спустилась в подвал и там увидела несколько бедно одетых старух. Они собрались у камина, как делали это со времен Средневековья. Мисс Селлерс энергично взялась за дело, переворошила огромные дубовые сундуки, отыскала старые записи компании, отредактировала их и опубликовала. Вот тогда-то все и случилось. Доктор Мод влюбилась в это старое здание и в умирающую компанию. Она стала разъезжать с лекциями по всему Йоркширу, знакомить людей с историей славной гильдии. И оставшиеся члены компании, по сути, 25 пенсионеров, вдруг воспряли духом. Они сами полезли в свои пыльные сундуки. И то, что они там обнаружили, переполнило их сердца законной гордостью. О, оказывается, они обладатели богатого и древнего наследия. Знаете, наши торговцы, искатели приключений, оказались в роли заколдованного принца. Спал, спал сотни лет, а тут проснулся и выяснил, что является наследником пышного титула. Пользы мало, но все равно греет душу. Это доктор Мод заставила их вспомнить и заново пережить события давно минувших дней. Ее глазами они увидели, как их далекие предки плывут по узу на маленьких лодочках, в трюмах дорогое сукно, которое они везут в далекий Гамбург. Увидели они также и схватки с конкурентами из Ганзейской лиги, в которые неоднократно приходилось вступать упрямым йоркширцам. И вот уже красные обветренные лица земляков мелькают на далеких зарубежных рынках. Так зарождалась коммерция на севере Англии. Заморские походы йоркских торговцев стали первым заграничным предприятием англичан. Доктор Мод помогла жителям Йорка увидеть историю как непрерывную прямую линию. Прошлое, настоящее, будущее. И тогда они сплотились вокруг этой женщины, сумевшей реанимировать их торговую славу. Она смогла так пронять бережливых йоркширцев, что те покряхтели и залезли к себе в карман, пожертвовали деньги на восстановление компании. Йоркцы снова стали гордиться своей принадлежностью к гильдии. За сравнительно короткий срок число членов выросло с 25 до 61 человека. И в один прекрасный день под старыми сводами холла собрался торжественный конклав и постановил сделать доктора Мод действительным членом гильдии. Так Мод Селлерс стала единственной в мире женщиной, торговцем, искателем приключений. Может показаться странным, что дама со степенью доктора литературы решила посвятить свою жизнь бесконечным экскурсиям по старому дому. Неужели не скучно ежедневно пересказывать одни и те же истории малолетним школьникам и приезжим американцам? Я так прямо и спросил мисс Селлерс. Не считает ли она свою жизнь загубленной? О, Боже! Конечно же нет! С какой стати мне так считать, удивилась она. А что касается скуки, так я вообще никогда не скучаю. Это не в моем характере. Думаю, если бы я зарабатывал на жизнь содержанием рыбной лавки, то и тогда бы находила волнующие моменты в своей работе. Наверное, у меня очень уравновешенный тип мышления. Мне все интересно, но ничто не задевает чрезмерно. Здесь передо мной проходит куча народа из всех уголков земного шара. У меня есть возможность путешествовать по миру, знакомиться с новыми местами, их обитателями. Меня, видите ли, очень интересуют люди. По сути, это мое хобби. Меня не могут не радовать успехи, которых мы здесь добились. Но я далека от того, чтобы преувеличивать свою роль. Одна, без помощи горожан, я бы ничего не достигла. Йорк — исключительно щедрый и великодушный город. Беседа не могла отвлечь меня от осмотра великолепного старого здания, единственного сохранившегося в Англии средневекового холла торговцев, искателей приключений. Глаза разбегались при виде старинных деревянных панелей, дубовых балок и разнообразных предметов, относящихся к работе древней торговой гильдии. Среди всего прочего я увидел весы, сделанные еще в 1790 году. Меня поразил тот факт, что торговый дом, производитель этих весов, существует и поныне. Более того, он до сих пор снабжает измерительной техникой Банк Англии. А доктор Мод поведала замечательную историю. Как-то раз, будучи проездом в Лондоне, я зашла в эту фирму и пожаловалась на свои весы», — рассказывала она. «Служащие были очень любезны. Они принесли мне извинения и вызвались тут же устранить неисправность. А когда вы приобрели свои весы?» — спросили они меня. Я ответила: «В 1790 году». Если они и удивились, то вида не подали. И надо отдать им должное. Они действительно отрегулировали мои весы. И с тех пор у нас нет с ними проблем. Помимо своих прямых обязанностей, доктор Мотт тратит много времени и сил на реставрацию старого холла. Она постоянно что-то перестраивает и улучшает, стремясь вернуть зданию его средневековый вид. Наиболее удачной оказалась переделка подземных помещений. После того, как рабочие убрали ряд перегородок, взгляду открылась чудесная просторная крипта с мощными дубовыми колоннами. За эту работу мисс Селлерс снискала самую горячую благодарность, причем не только членов гильдии и местных жителей, но и всех, кто заинтересован в сохранении исторического наследия Англии. Возрожденная крипта заняла свое полноправное место в ряду достопримечательностей Йорка. Мы как раз находились в подземной части здания, когда над головой у нас раздался оглушительный топот. Впечатление было такое, будто в холл ворвался целый табун лошадей. «О, бог мой!» — встрепенулась доктор Мотт. «Школьники! Я должна идти. Знаете, я никогда не пренебрегаю занятиями со школьниками. Дети — это подлинное чудо. Они способны так тонко чувствовать и так живо представлять. Надо лишь найти правильный подход к ним. Извините, мне пора». И она поспешно удалилась. «Полагаю, доктор Мотт не одна такая у нас в стране. Многие ученые приезжают в самые удаленные уголки Англии, чтобы никогда уже не уехать. Их сердца навсегда прикипают к какому-либо определенному месту или историческому воспоминанию. И мы можем только позавидовать этим людям, ибо они нашли свое место в жизни. Доктор Мотт живет в старом здании на Фосгейт, которое некогда служило домом для самых удачливых и влиятельных купцов Йорка. Теперь она здесь одна, последняя представительница великой гильдии, оживляющая своим присутствием древние стены холла. Школьники называют ее «дамой, которая все показывает», американские туристы — гидом, а коллеги-единомышленники величают почтенным хранителем. Однако все это не более чем имена. На самом же деле мисс Селлерс была и остается последним подлинным торговцем, искателем приключений. И я подозреваю, что тихими лунными ночами, когда тени былых йоркских купцов слетаются на родную Фосгейт, они с удивлением взирают на доктора Мотт и недоверчиво шепчут: «Последний торговец, искатель приключений, женщина?» Очень хочется надеяться, что они по достоинству оценят самоотверженность и мужество этой женщины и снимут шляпу перед последним искателем приключений города Йорка.